Но нет, мы были, а я говорю, нет. Как небелунги, раз их нет на сцене, и отняты только юность, и, может быть, жизнь, но Троя, Египет и Дарданеллы с нами. Перед нами дрожали Дарий и Тамерлан, когда мы ставили перед войском голые ладони, от рева морей до гремучих песков, как мы стояли на куполах, отводя оружие. Убиты заряды, живут пыжи, а помнится конница всех реляций. Не хочу ни страны, ни струны, ни войны, а продолжаю ставить руки. Пой, не опоется, живи, не могу, не живется небесный алмаз в известной слизи, как не летится, когда с билетом рейс, как небо низко и каплет, и каплет. Как не найдешь живоговорящие глаза, как не наденешь голову, она сквозная, как не бьешь копытом в эту тупую ось, выбьешь только свою ногу из колена. Сердиться не надо, мает стремени случайно. Сурдинок не надо, что не сбыточно. Мечта сэр дикцей не надо, как порошок, и это тайна. Септимы помада в этом тайме красота.